Так вот, плавно, постепенно поезд вкатился в город, название которого пока обитателям теплушки оставалось неведомо. Состав начал сбрасывать ход и, наконец, остановился. Это в больших городах существуют грузовые и сортировочные станции, находящиеся вдали от вокзалов и пассажиропотоков, куда и загоняют прибывающие товарники. В небольших же городишках все куда проще. Чего ни коснись, в том числе и в отношении порядков на железной дороге. Ближние к вокзалу пути для пассажирских поездов, дальние для товарных. Вот и вся дележка. Их товарняк загнали на самый дальний от вокзала путь. Разглядеть название станции мешал состав с лесом, перекрывающий обзор. С их позиции виден только шпиль вокзальной башенки. Карташ, Гриневский и Маша, разумеется, не прервали свой обед ради такого великого события, как прибытие в заштатный городок. За последние 4 дня эдаких событий набирается вагон с прицепом. Почти в каждом подобном городишке они притормаживали, где на минуту, где на 5, где и по несколько часов торчали по неизвестным, почти что мистического характера причинам. Значит, сейчас они дообедают, потом спрыгнут вниз, чтобы размяться, походить вдоль состава по твердой земле, перекинуться парой слов «за жизнь» с каким-нибудь железнодорожником, заодно и выспросить, что за станция такая, Дебуны или Ямская. Опачки! В теплушечном проеме показалась голова. «Красиво отдыхаем!» Человек подобрался неслышно, не шуршал щебнем, не задевал ногой железки, не сопел при ходьбе. И не прошло и 2 секунд после его «опачки», как он запрыгнул в вагон, показывая себя во всей красе, средних возраста и роста, жилистый, с очень подвижным лицом. Вообще он производил впечатление проворного и пронырливого. Так и просилась под него кликуха «ловкий». «Кушайте». «Дело». Он по-хозяйски осмотрелся в вагоне. На железнодорожника этот тип походил мало. В первую очередь даже не отсутствием форменной одежды, а той наглецой, с которой держался. Следом же, не столь проворно, сопя и бормоча под нос ругательства, в теплушку лез второй. Этот второй был на славу откормлен и мордат. Короче, настоящий кабанчик. Гриневский и Карташ переглянулись. Алексей едва заметно покачал головой, мол, не будем спешить с орг-выводами и действиями. Ни к чему в нашем положении лишний раз нарываться на конфликты. Может, это всего лишь прибыли местные Робин Гуды собирать дань у проезжающих через их Шервудский лес? Тем и живут. Заплатим, нехай поддавятся. Зато в их черепках не отложится ничего странного и подозрительного. Ну, караул и караул, один из многих. Ну, чуть трусоватый караул. Так то и хорошо. Тем более сие рыцари захолустных железных дорог много запросить не должны. Ну, какие суммы в этой провинции почитаются за большие? Небось, такие, какие в городах-миллионниках и произносить-то стыдятся. Однако один из пистолетов, раздолбайски оставленный на нарах, следовало пригреть себе под бок. Мало ли какие события повернутся. Ох, и расслабились же они, непозволительно расслабились, все трое. Совсем бдительность утратили за те 5 суток полусонного путешествия, в которые самым чрезвычайным происшествием была попытка одного пьянчушки забраться в их вагон, чтобы на халяву доехать до своей деревни. Того пьянчушку и сталкивать не пришлось. Достаточно оказалось не протянуть ему сверху руки, чтобы он остался, где был. И вот на тебе здрасте. За такое раздолбайство в нормальной армии сходу влепили бы 10 суток губы, как минимум, а в военное время корячился бы расстрел, что без вопросов справедливо. Ну, надо выпрямлять ситуацию. Тогда давайте перекурим сообща, раз поднялись в гости. По душам потрындим за добрым табачком, угощу вас парламентом. Ща, схожу возьму. Картаж поднялся, стараясь сделать все как можно непринужденнее, естественнее, шагнул в направлении нар. Сидеть! Пригвоздил Алексей к месту окрик, а в руках у ловкого невесть откуда, как туз из-за рукава шулера, появился ствол. «Не суетись, дядя. Мы сами поглядим, где треба». «Тэ-тэ», — определил Карташ марку огнестрельной машинки. «В ближнем бою штука серьезная. Да и хлопцы, похоже, не лопухи из полугорода-полудеревни. Похоже, все выворачивается самым скверным из возможных образом». И Карташ понял, как смогли выйти на их след. Допустили они одну ошибку там, в лесу, неделю назад. Ошибку, которую теперь уж никак не исправишь. Не подумали об элементарных вещах. Он, Карташ, должен был подумать. По его части такие догадки. По его части продумывать на несколько ходов вперед. А в их случае продумать требовалось всего-то на 2 хода. И того, блин, не сделали. Впрочем, это сейчас задним умом вольно рассуждать. Тогда на мертвом прииске после боя, который по всем выкладкам и раскладам должен был закончиться не в их пользу, после всей этой кровавой бани рассуждать здраво, логически, безупречно, просчитывая ходы наперед, было, мягко говоря, непросто. Глава 2. Ты помнишь, как все начиналось? Реконструкция прошлого. 3 августа 2000 года, 17:08. Тогда, всего каких-то 5 дней назад, выдался хороший, если не сказать отменный, таежный день. Мягко пригревало спокойное солнце, даже не пригревало, а скорее гладило теплой лапой по голове. Тишина вокруг стояла такая, что впору было стащить кепку с головы, утереть пот со лба усталой рукой, упасть в траву, лежать и слушать стрекотание кузнечиков, уверовав, что есть она, благодать Божья, и на самом деле существуют они, абстрактные гуманистические ценности. Однако предаваться этим восторгам, этой три-та-та-та-та, космогонии мешали, по крайней мере, 3 коренные причины — трупы, платина и вертолет. А вообще-то, надо сказать, спасибо матери природе, которая старается как может, чтобы облегчить житье-бытье непутевых своих сыновей по имени Человеки. Вот могла бы она упрятать свои бесценные сокровища так, что 7 потов изведешь, пока добудешь их из глубин. Но ведь нет. Природа идет навстречу и щедрой рукой бросает почти что под ноги, выводит на поверхность самые ценные из своих потаенных богатств. Берите, пользуйтесь, сволочи! Ну да, приходится потрудиться, чтобы отыскать эти россыпи. Ну так что же? Еще прикажете на дом доставлять, и чтобы непременно с бантиком на упаковке? Зато отыскав, что остается-то? Да считай только нагнуться и подобрать.